У меня уже сделаны расчеты на каждый месяц, на каждый квартал, какие будут температуры, какие встретятся на пути горы, ложбины, какие сползают ледники, и очень для меня важное, какие дуют ветры. Накануне старта, по сделанным с воздуха слайдам, нужно еще изучить, какие на маршруте трещины. Это одна из самых коварных опасностей, которые подстерегает буер. В группе всегда есть страховка. Я же буду один. Провалюсь, вытащить будет некому. Как говорил японец Оэмура, путешественник возвращается из той экспедиции, которую хорошо подготовил. Он самый знаменитый в мире путешественник, покоривший все высочайшие вершины мира, лишь один раз изменил этому правилу и погиб. Эта трагедия была связана с Антарктидой. В 1984 году Оэмура готовился идти к Южному полюсу с аргентинской базы. Все уже было готово. Под экспедицией японец взял большой кредит, который предполагал погасить триумфальным результатом. Человек впервые пересекает в одиночку все еще таинственный ледовый материк. Но судьбе было суждено распорядиться иначе. Началась война Аргентины с Англией за Фолклендские острова. Аргентинская антарктическая база была свергнута, экспедиция не состоялась. На Оэмуре повис огромный долг. Чтобы вернуть его, Оэмура решил совершить восхождение на самую высокую вершину Аляски Маккинли. Все делалось в спешке, и, видимо, в чем-то Оэмура допустил промах. С Маккинли он не вернулся, найдя себе могилу где-то в ее ледниках. Но вы, Федор, надеюсь, готовитесь тщательно. И собираетесь ли вы во время экспедиции вести научную работу? Как говорит Сергей Капица, совершая экспедиции на пределе человеческих возможностей, не нужно думать о науке. Ученые сами сумеют извлечь из сделанного ценные для науки выводы. Видимо, он прав. Мы показываем, что человек современного цивилизованного мира еще способен с Божьей помощью совершать чудеса. Во льдах побеждают лишь сильные духом. Физическая закалка — одно из второстепенных условий. Да, Федор, вас, извините, богатырем не назовешь. Вроде бы даже щупловатый. Не обижаюсь. Скажу только, что любой культурист с накачанными мускулами скиснет на второй же день полярной экспедиции. Что вы думаете о научной ценности похода к Южному полюсу? Что бы ни говорили академики, хочется использовать свой поход по Антарктиде сполна. Поэтому я надеюсь включить в маршрут участки, где наблюдения велись только с воздуха, а нога человека не ступала. Например, остатки антарктической цивилизации. Ну, может быть, не столь фантастической, но все-таки принципиально новое. Без такой надежды не живет ни один путешественник. Вы слышали историю яхтсмена Сандерсона? Когда он шел вокруг света на яхте, то благодаря прибору, который ему дали ученые, нашел в океане неизвестную до той поры впадину. Сандерсон стал знаменитым, в его честь названа улица, корабль. Я хотел бы исполнять и черновую работу. Допустим, брать пробы снега часто и точно. Сейчас это делают самолеты. Понятно, у них интервалы между посадками в сотни километров. Сейчас я тесно работаю с Тасманским институтом Антарктики, получу задание и от него. Кроме того, я член Международной комиссии за очищение Земли от полиэтилена. Это значит, что во время своих экспедиций я не выбрасываю ни клочка полиэтилена, но все упаковки складываю в специальные контейнеры и несу до финиша, откуда полиэтилен отправляется на переплавку. Буду также проверять, насколько пригоден в Антарктиде транспорт под парусами. Хочется сделать и нечто ненаучное. Показать,